Нельзя сказать, чтобы Ксению-73 чувствовал какое-либо смущение от того, что Инкарнадин был зачислен в Легион Несущих Слова. Такая честь была равносильна высшей похвале в Легио Кибернетика и являлась свидетельством мастерства управляющего адепта. А машина явно обладала сильным и энергичным духом, а потому заслуживала признания. Вот только после зачисления в Братство Зубчатого Солнца, после того, как значок роты был выгравирован на лбу робота, прима-завоеватель 9-й манипулы стал несколько нестабильным. Дух машины, в силу какой-то ошибки, получил возможность действовать непредсказуемо, а это было недопустимо. Даже для такого опытного адепта, как Синю-73, все это не имело смысла, если не считать возникших мрачных подозрений. Как предписывал его долг, Ксеню провел сотню диагностических испытаний, но погрешности в коре мозга Инкарнадина каждый раз проявлялись вновь. Однажды Ксеню решился на шаг, который никогда не согласился бы повторить, и рискнул полностью очистить биопластический мозг Инкарнадина. После удаления из черепа робота всех следов материи он перестраивал кортикальный слой в течение 4 месяцев, используя при этом запасные элементы из ремонтного комплекса, очищенные ритуалами. Во имя шестерни робот получил новый мозг. И все же он был... Да, существовала еще одна проблема. В марсианском наречии Коди не было понятий, которыми можно было бы ее описать. И Ксеню-73 употребил для описания ситуации ближайший по значению человеческий термин. Прима-завоеватель сбоил. Адепт связывал появление этого симптома с новым назначением робота. И не в 1301-ю флотилию, а именно в Легион Несущих Слова. В отличие от Легио Титаникус, базирующихся на собственных судах механикум, военные машины и обслуживающие их эксперты и техники карфагенской когорты были распределены по многим флотилиям Несущих Слова. Такой порядок был принят по настоянию самого Ларгара. Десятилетия назад, когда представители Легио Кибернетика впервые приблизились к Повелителю Несущих Слова, Ларгар великодушно предложил модифицировать свои корабли, чтобы они удовлетворяли особым потребностям его новых союзников-механикум. «Все мы братья перед лицом одного бога», — сказал он генерал-фабрикатору во время первого посещения поверхности Марса. Вскоре после этого, очевидно, было достигнуто соглашение. Карфагенская когорта, одно из самых прославленных подразделений Легио Кибернетика, должна была отправиться вместе с 17-м легионом и размещаться на его кораблях. Ксеню-73 не присутствовал при принесении этой древней клятвы. Он тогда еще просто не родился. И это обстоятельство лишь укрепляло его сомнения в истинности легенды. Причина, по которой он не мог принять ее за истину, была проста. Несмотря на приносимую карфагенской когортой пользу, Астартес не нравилось присутствие в их среде представителей механикум. Отношения между ними можно было назвать скорее прохладными, чем сердечными. И это несмотря на то, что механикум не могли считаться людьми в полном смысле этого слова. Ходили слухи, что другие легионы достигли более гармоничных отношений с марсианским культом, особенно благословенные железные руки и несгибаемые железные воины. Оба этих легиона с первого же момента совместных действий в ходе Великого Крестового Похода Тиранского Императора пользовались огромным уважением со стороны механикум. Но с течением времени Ксеню-73, получивший скромную должность смотрителя манипулы из 4 роботов, пришел к выводу, что несущие слова отличаются от своих братьев Астартес. Это мнение разделяли и другие его собратья, равные по званию, хотя связь между ними осуществлялась все реже и реже. По мере того, как флотилии после большого сбора на Колхиде 3 года назад расходились все дальше и дальше, контакты между манипулами карфагенской когорты становились все более редкими. ВОК-связь на таких расстояниях не работала. Поговаривали, что даже астропатия становится ненадежной. Впрочем, Ксеню-73 никогда не обладал подобными талантами. Основной проблемой в отношениях с несущими слово для Ксению-73 стала их принципиально органическая природа. Короче говоря, они были слишком похожи на людей. Для них важнее всего были несовершенные аспекты веры, касающиеся души и плоти, а не стремление к совершенству посредством единения с Богом-машиной. Вместо логики они поддавались эмоциям, и в ходе Великого Крестового Похода именно чувства влияли на их тактику и даже цели. Более того, многие воины Зубчатого Солнца рядом с Механикум, казалось, чувствовали себя неловко, словно сдерживая готовые вырваться обвинения или жалобы. Слишком человечные, вот в чем проблема. Слишком эмоциональные, слишком полагающиеся на истинную веру и красноречивые проповеди. Чрезмерная человечность и стала причиной раскола между фракциями. Исключение из этого положения стало для Ксению-73 источником беспокойства, поскольку касалось его собственного прима-завоевателя. Инкарнадин, будь благословен его отважный дух, пользовался искренним уважением со стороны несущих слова. В самом деле, они даже называли его брат. Он провел Астартес в зал подготовки, где его подопечные подвергались последним ритуалам перед пробуждением. Три бронированные машины стояли в безучастном молчании, а вокруг сновали слуги Механикум, все подчинявшиеся Ксению-73. Двое помощников в балахонах поднимали лазерное орудие на спину Вермилеона и проверяли гладкость скольжения для установки в боевую позицию на плече робота. Сангвин, долговязый близнец Ализарина, был почти готов. Треск автозагрузчика, заполнивший зал, возвестил о том, что его орудие получило свежий запас снарядов. Сервиторы, которых допускали к боевым машинам только после завершения жизненно важных операций, смазывали маслом подвижные части машин. Инкарнадин ждал их. Этот факт вызвал в мыслительном процессе Ксению-73 раздражающее человеческое ощущение дискомфорта. Боевую программу Инкарнадина еще предстояло установить, и только тогда робот будет готов к высадке на поверхность. Но вот в информации о мыслительном процессе появился аномальный выброс. Пик внимания на фоне ровной линии восприятия. Подобная вспышка ощущения, как и едва заметная фокусировка визуальных рецепторов, наблюдалась только в присутствии несущих слова. Словно животное, инстинктивно чующее своих сородичей, Инкарнадин всегда узнавал о приближении воинов 17-го легиона. Это явление неприятно задело гордость Ксению-73. До установки боевой программы мозг робота не должен был обладать таким уровнем узнавания. Он не должен был отличать цель от нецели, Астартес от людей, ксеносов и прочих существ. Фактически, он вообще не должен был воспринимать чье-либо присутствие, а только наличие пола, стен и других предметов, и то с одной только целью, чтобы ни на что не наткнуться. И все-таки робот ждал этого момента. Ксеню отмечал подобный сбой в сенсорной системе Инкарнадина всякий раз, когда прима-завоеватель фиксировал приближение несущих слова. «Инкарнадин!» – заговорил Аргел Тал, и его голос нарушил поток кодированных размышлений адепта. Младший командир не надел шлема, и Ксению-73 видел, что взгляд Астартес обращен вверх, к голове огромной машины. Капитан без особого благоговения развернул принесенный свиток пергамента и начал читать. Являясь воином 17-го легиона Астартес Несущих Слова, членом братства рожденных на Колхиде и рожденных на Терии, клянешься ли ты сражаться во имя Ларгара, сердцем и душой, плотью и кровью? Пока мир под нами, обозначенный 1-3-0-11, не будет приведен к законному согласию с Империумом Человечества. Инкарнадин молчал. Аргел Тал улыбнулся, но не отвел взгляда. «Инкарнадин», – заговорил стоящий немного поодаль Ксению-73, – «принимает клятву такой, как она записана». Астартес продолжал, словно и не замечая присутствия адепта. «Инкарнадин, свидетелями твоей клятвы момента стали твои братья. Даготал, Таргал, Малнор, Ксафин. И подтверждаю ее я сам, Аргелтал, младший командир Зубчатого Солнца. Капитан закрепил свиток на крючке, прикрепленном к броне робота специально для этой цели. Такие же свитки висели на наплечниках доспехов каждого из пятерых Астартес. Гордость Ксеню-73 боролась с неутихающим беспокойством. Гордость за то, что слава Амнисии, его примозавоеватель, принят в ряды Астартес. Но будь проклято воздействие на мозг робота, которое последовало за этим возвышением. Закончив ритуал, Астартес отсалютовали, ударив кулаками по нагрудникам брони, и покинули зал подготовки машин. Было время, когда воины в качестве салюта воспроизводили знак Аквилы, но вот уже 3 года после унижения легиона Ксеню не видел имперского приветствия. Взгляд 3 линз адепта остановился на величественной фигуре его любимого подопечного, освещенного красноватыми лучами. «Хотелось бы знать, кому принадлежит твоя верность?» Инкарнадин не ответил. Он стоял неподвижно, как простоял до этого несколько часов, молча, в ожидании очередного сражения. Корабль снова тряхнуло. Даже на орбите пространство вокруг этого нового мира было насыщено энергией варпа. И поверхности судна время от времени достигали случайные выбросы силы. Ксеню-73 давно освободил свой мозг от фантазий человеческого воображения. И все же завывание шторма вокруг корпуса корабля напомнили ему скрежет когтей. Он сохранил звук в архиве своих лобных долей и продолжал заниматься насущными делами, лишь изредка отвлекаясь на лязг когтей, скребущих по металлической обшивке.